Несмотря на мою, как я думал, начитанность, дополнительная линия, как ее варианты, так и само ее появление вызвали у меня крайнюю степень удивления, если так можно еще выразиться. Потому как, чтобы появилось ветвление возможностей, нужно поглотить чужую кровь, ну или говоря правильнее, родословную. А это очень дорогой материал. Кровь, пропитанная родословной, это по сути настоящая магическая эссенция, содержащая в себе память предков. Дополнительная линия. Перерождение в химеру. Е-ранг. Прогресс. Вероятность успеха 66. Вероятность смерти 20. Перерождение в пепельного стража инсектоида. Е-ранг. Прогресс. Вероятность успеха 33. Вероятность смерти 30. Недоступно. Недоступно. Но вот, прочитав варианты, я был очень разочарован, так как воочию видел оба этих существа. И вот пепельный страж инсектоид был вполне разумным существом и даже прямоходящим. К тому же он обладает хорошими пределами в характеристиках, в отличие от того же хобгоблина, да и врожденная броня и способности тоже впечатляли. Иллюстрация. Пепельный страж инсектоид. И если в данный момент пепельный страж инсектоид даже более аккуратно выглядит, чем я сейчас, то химера – это уже полная ему противоположность. Хищник, полагающийся на инстинкты. Конечно, среди них встречаются разумные особи, но общества у них как такового нет, ну или я об этом ничего не слышал. Химера в большей степени чудовище и врожденный навык монстр говорит, я думаю о многом. В отличие от того же пепельного стража, но при этом не буду кривить душой, у химеры просто великолепные пределы силовых характеристик. Тот же параметр ловкости у этого чудовища имеет первый предел в районе 20 единиц, но так радужно выглядят только эти характеристики. Та же живучесть у них соответствует, ни много ни мало всего лишь гоблинам, да и выглядят они отвратительно, даже на мой неискушенный взгляд. Маслянистая, белесая кожа, огромные глаза – больше похожие на черные буркала. Чем-то эти твари походили на трихарбов, отдаленно, конечно, но все же, в любом случае, ни в одном из вариантов, я не увидел чего-то по-настоящему интересного. Ну может сумеречный гоблин, и то об этом стоит серьезно подумать. Налюбовавшись на варианты перерождений, по-другому и не скажешь, ведь система не устанавливала для этой операции временных ограничений, я выбрал отказ от перерождения, так как даже 85 успеха, при выборе сумеречного гоблина, меня не сильно воодушевляли. К тому же, до 75 уровня мне нужно сейчас всего 16250 ОС, а 7675 из этого количества у меня есть прямо сейчас. Конечно, таким образом тратить весь свой резерв очков системы я не буду, но только пока. А вот распределить два свободных очка характеристик думаю, самое время. Одно из них добавляю в удачу, доводя ее до 5 единиц. Внимание! Вы хотите преодолеть предел параметра удача, 250 ОС. Шанс удачи 100, шанс смерти 0. Внимание! Успех! Лимит параметра удача увеличен до 10 единиц. 0480. 7425 15000. Наверное, это первый раз в жизни, когда я увидел, что шанс успеха равен 100 и шанс смерти, 0. С другой стороны, и цена за преодоление предела была в 10 раз выше обычного. Еще увеличивать удачу я пока не собирался, просто хотел иметь возможность сделать это, если возникнет необходимость. Мне почему-то вспомнились те годы, когда я не тратил долгий период времени целых 2 свободных очка характеристик, а ведь в том случае был определенный тактический маневр в моих действиях. Хотя если говорить откровенно, я тогда сильно рисковал, ведь носить нереализованную силу, может быть, и было верно для тех обстоятельств, но в данный момент это точно не актуально. Внимание! Вы хотите преодолеть предел параметра восприятия, 100 ОС, шанс удачи 93, шанс смерти 3. Внимание! Успех! Лимит параметра восприятия увеличен до 15 единиц. Да нет, 0480. 7325 15000. Довольно неплохо получилось. Удача повысила шанс на целых 12, выходит, ее улучшать куда выгоднее, чем живучесть. Конечно, для шансов на перерождение увеличение процентов куда скромнее от каждого вложенного очка, но зависимость просматривается вполне очевидная. Следом вкладываю 1 очко характеристик в восприятие, доводя его до 11 единиц. Небольшая дезориентация не помешала мне продолжить неспешно идти по намеченному маршруту, но в этот раз даже каких-то странных, болевых ощущений не было, даже как-то обыденно, что ли. К тому же радикальных изменений в своем восприятии я тоже не заметил. Ну, может, слух немного улучшился, да и обзор чуть расширился, но и всего-то. Конечно, для полной адаптации должно пройти несколько часов, а еще лучше полноценный, 8-часовой сон. Но это уже из разряда фантастики. Даже улыбнулся непроизвольно, вспоминая, когда мне выпадала возможность спать до отвала. Наверное, только в тот раз, когда ногу в госпитале отращивали. Ну да, вот тогда я отоспался в волю. Закончив сегодня с улучшениями, я еще раз просмотрел все свои характеристики и навыки, обдумывая, как потратить оставшиеся богатства. Характеристики. В дневном переходе от города Назар решил. Истинное имя. Ирчин. Статус. Игрок. Позывной. Злобный. Возраст. 46 лет. Раса. Гоблин. 81. Пол. Мужской. Уровень. 50. 0500 очков системы. Характеристики. Сила 15-15. Ловкость 10-15. Интеллект 15-15. Живучесть 5-10. Выносливость 15-15. Восприятие 11-15. Удача 5-10. Мудрость 5-10. Мана 614-614 единиц. Навыки. В дневном переходе от города Назар решил. Навыки F-ранга. Навык «Владение мечом» 5-5. Навык «Владение щитом». Навык «Владение копьем». Навык «Язык и письменность арахнидов» 1-1. Навык «Клыки нурглов» 3-3. Навык «Шар света». Навык «Огненные искры». Особенность «Малый магический дар» 5-5. Навык «История и культура мира Тиссер» 1-1. Навык «Последнее касание» 3-3. Навыки Е-ранга. Стиль «Школа бесконечное отчаяние Глубинтхала». Особенность «Память астральной тени». Навык «Малая ложь» 3-3. Навык «Регенерация». Навык «Ядовитая игла». Навык «Глаза тьмы» 3-3. Навык «Невесомый колчан». Навык «Стальной скелет» 3-3. Навык «Хитиновая броня». Навык «Ментальный удар». Навык «Разряд молнии». Навык «Малое лечение». Навык «Взгляд Тхала» 1-1. Навык «Грозовой раскат». Навык «Идентификация» 3-3. Навык «Магическая регенерация костей» 1-1. Глава 16. Ночной кошмар или же явь, Лиур? Да не может этого быть, я тебе говорю. Тихо повизгивал несогласный со мной Таталимсо. Этот мелкий упертый гоблин таки смог разговорить меня и заставить вступить с ним в спор. Даже не знаю, вот как это у него получается, мерзкий нудный пройдоха. А если хорошенько подумать, ну же, напряги свои пусть и скудные, но мозги. Ведь другого объяснения и быть не может. Нет, Лиур, ну не может этого быть. Кто-нибудь обязательно бы заметил несоответствие, ну не знаю, мелочь какую-нибудь. Тем более несколько десятков лет находиться в чужом обличии, этого бы никто не выдержал, совершенно не обидевшись на мои слова, настаивал Таталимсо. Слушай, но ты же не думаешь, что все эти рыцари смерти кланялись простому гоблину, только для того, чтобы нас повеселить? Это же рыцари смерти, существа, стоящие на одной ступени с тысячником. Такие чудовища точно не расположены к пространным шуткам и веселью, в принципе. Надеюсь, хоть это ты понимаешь. Ладно, с этим, конечно, я согласен. Эти поклоны были даже слишком пугающими, поежившись, произнес Таталимсо, да и голос у них был чересчур уважительным, когда господин Ирчин выходил из здания. Эти факты никуда не денешь, они вроде как неоспоримы. Но это же не значит, что он все-таки темный каратель Д-ранга. А что это все значит, язвительно передразнил я его, может, мне вообще привиделось, и справка гласила владетель ночи с ранг. Не зря же эти зазнавшиеся мертвяки были с ним так вежливы, тихо расхохотавшись, закончил я. Тьфу на тебя, отрыжка нургла, а я ведь на мгновение поверил тебе, с выпученными от страха глазами прошипел Таталимсо, тебе с такими историями в министрели нужно было идти, а не в боевые маги. Такие истории замечательные придумываешь. Как-то незаметно за разговором, я понял, что все напряжение и страх, испытанный за прошедшие недели, постепенно улетучивается. Все эти терзания уходят на второй план. А прямо сейчас, горячая тарелка каши, необъятное море звезд над головой и разговор, по сути ни о чем. И ведь действительно сейчас мне вообще ничего не угрожает, ну конечно, кроме бестолковости этого недалекого утомительного нургла Таталемасо. Ну, так и что ты думаешь по этому поводу? Повторив излюбленную фразу Таталемасо, я расплылся в довольной улыбке. А ты становишься все хитрее и коварнее, прямо-таки день ото дня, заулыбался молодой гоблин. «Ну так есть у кого поучиться». Но договорить мне не дал окрик господина Ирчина. «Бегом ко мне!» — прорычал он приказ, который чуть ли не эхом отразился от необъятной тишины ночной пустоши. А вот дальше все происходило совсем пугающе. Господин Ирчин по очереди клал свою огромную лапищу сначала на головы мореша с улером. И главное, как-то странно сжимал свои пальцы, словно с трудом сдерживаясь, дабы не раздавить их головы, точно бы гнилые тыквы. Но чужие головы меня не слишком беспокоили, да и в принципе меня беспокоила безопасность только одной определенной головы, а именно своей. Когда очередь дошла до меня, потому как хитрый Тоталимса каким-то образом ловко оказался за моей спиной и мне пришлось ощутить прикосновение огромной ручищи господина Ирчина раньше этого слизняка, стоя к этому темному карателю Афету вплотную, я, наверное, только сейчас понял, как же сильно мы отличаемся. Конечно, я и раньше понимал, что этот монстр стал просто гигантских размеров, но вот именно сейчас, глядя снизу вверх, становилось отчетливо понятно, что даже его рука толще раза в полтора, чем весь мой корпус. И когда это чудовище нависает над тобой, словно огромное дерево, то страх сам собой начинает расползаться по телу. И это я еще не говорю о покрывающих всю его броню тонких языках черного пламени. Благо забрало шлема было закрыто, хотя на самом деле, этого я точно не знал, так как посмотреть в лицо господину Ирчину мне откровенно не хватило духу. Огромные пальцы сомкнулись на моей голове, я непроизвольно вздрогнул и попытался отступить назад, но ничего не получилось, голова словно застряла в ладони этого чудовища. Я начал испуганно и суматошно срываться в панику, нет, скорее даже в истерику. Задергался, руками пытаясь разомкнуть стальную хватку руки господина Ирчина. «Да прекрати ты дергаться», — угрожающе прострекотал господин Ирчин. «И еще раз назовешь меня чудовищем, я действительно оторву твою бестолковую башку». Я почти полностью обмяк, ватные ноги меня уже совершенно не держали от одного только понимания, что прямо сейчас господин Ирчин читает мои мысли. Мне показалось, что экзекуция длилась целую вечность, но вот пальцы монстра размыкаются и я бессильно оседаю на серый, холодный, такой приятный и родной песок. Уже боковым зрением замечаю, как испуганный Тоталимса пытается сорваться с места и сбежать. Видимо, нервы у него не выдержали. Но оказывается, руки у господина Ирчина были столь длинны, что он попросту неторопливо потянулся, даже как-то лениво и неспешно поймал мелкого труса за голову. И в отличие от меня и наших воинов, господин поднял Тоталимса над землей. Тот верещал, невнятно умолял и, кажется, даже обгадил портки. «Ну, что же ты так, малыш?» – прошипел, словно бы даже ласково, господин Ирчин. И от этого становилось страшно еще больше. Его голос невероятно контрастировал с происходящим перед моими глазами. «Не бойся, ведь это лишь незначительно продлит твою агонию. Ну же, расскажи мне о своих секретах», – заговорщицки шипел он. «Поведай мне о своих самых сокровенных тайнах». Тоталимса еще энергичнее задергался, но стоило пальцем на руке господина Ирчина сжаться сильнее, как тело молодого мага обмякло и перестало подавать признаки жизни. Он его убил, точно убил. Отбегался этот паскудный мерзкий Нургл. Но не успел я осознать до конца эту мысль и порадоваться про себя, как господин Ирчин аккуратно оторвал волшебнику указательный палец на правой руке. Почему аккуратно? Так потому, что пальцы этого монстра были толще, чем вся рука молодого мага. И вот уже после этой экзекуции Тоталимсо, кажется, вернулся все-таки с того света, так как орать он стал совсем как живой и при этом полностью обезумевший от боли гоблин. «Лиур, вылечи его!» Швырнув молодого мага на землю и развернувшись к нам спиной, прострекотал господин Ирчин, после чего отправился в свою палатку, как мне показалось, чрезвычайно довольный. Адекватно понять, что сейчас произошло, у меня не получалось по многим причинам, но главной среди них был мой собственный страх. Руки до сих пор подрагивали и, кажется, не собирались успокаиваться, как, впрочем, и мое сердце. Но первым делом нужно остановить кровь у Тоталимса. Этот помет Нургла так ведь и до самой своей смерти будет биться в припадке, если ему не помочь. Наложив на него 3 заклинания лечения подряд, только после этого я обратил внимание на стоявших рядом со мной воинов. И вот, глядя на вполне спокойного мореша, становилось понятно, что ничего неординарного и тем более пугающего вообще не произошло. Ну, помимо того, что молодой и трусливый маг лишился по какой-то неведомой причине указательного пальца. Так-то вроде бы получается, что и я, и Таталимса сами себе вообразили невесть что. Так молодой маг еще по факту и сознание потерял от пережитого страха. Нервно ощупав себя, я осторожно тихо расхохотался, даже не знаю, чего было переживать. Если так себя накручивать по любому поводу, то сердце точно не выдержит. Спохватившись, наложил заклинание лечения на самого себя. Теплая волна прошла по телу, и на мгновение стало намного легче. Поднявшись с песка, так как стало довольно холодно, я посмотрел на Таталемаса, и таким он мне в этот момент показался жалким и никчемным, что сам удивился, почему из раза в раз я прислушивался к его словам. И вот сейчас, буквально несколько минут назад, наш с ним разговор снова почему-то был очень дружеским. И это несмотря на то, что уже множество раз по его вине моя жизнь подбирается все ближе к краю бездонной пропасти. Доедал свою кашу с огромным удовольствием. И причиной этому была не остывшая еда и не красивый ночной небосвод. И даже не умиротворяющая и звенящая тишина мертвой пустоши. Нет, кушать было приятно по причине поскуливающего от боли Таталемаса. Потому как до этого мгновения, такие звуки никогда не приносили мне столько удовольствия. Словно это твой заклятый враг страдал прямо у тебя на глазах. Да и если так разобраться, в какой-то степени так оно и было. Ведь своим другом этого хитрого гоблина я бы точно не назвал. Заснул я на удивление очень быстро, виной тому был сегодняшний, совершенно не изнуряющий переход через пустошь. Или, возможно, просто перенервничал. День-то выдался совсем непростой. А вот уже глубоко ночью я проснулся от душераздирающего клокотания. Из палатки господина Ирчина доносился яростный и жуткий нечленораздельный рев. Но судя по тому, что он довольно быстро прекратился и на трусливый вопрос Мариша наш командир разъяренно прорычал, чтобы продолжали нести дежурство, то, скорее всего, ему попросту приснился кошмар. Может, и таким монстрам, как господин Ирчин, приходит во сне видение еще более пугающих чудовищ, чем он сам. И это, по правде говоря, отчего-то грело мою душу. Значит, у него тоже есть страхи, и это очень приятно. Что уж там говорить. От этой восхитительной и успокаивающей мысли на моих губах растянулась счастливая довольная улыбка, и сон пришел ко мне, стоило только сомкнуть глаза. Глава 16.1. Проклятущие воры. Десятник Ирчин. Уже поздно ночью, когда мы дошли до намеченной мною точки маршрута и, наконец, утолив голод, передо мной встал непростой выбор. По сути, было три более или менее внятных варианта распределения моих ресурсов. Во-первых, можно весь свободный опыт, а это целых 7325 ОС, потратить на повышение уровней. В итоге я получу 13 свободных очков характеристик и достигну 63 уровня. И если верно распределить эти очки и увеличить до третьего предела ловкости восприятия, а также преодолеть ограничение в силе и увеличить ее до 19 очков, то мой боевой потенциал будет не просто высок, он будет устрашающим, особенно, если учитывать мои навыки. В итоге ни одно существо Е-ранга в подавляющем большинстве ситуаций вообще ничего не сможет мне противопоставить. Те же костяные гончие, в принципе, не смогут по мне попасть своими дальнобойными атаками, ведь их восприятие времени будет в несколько раз уступать моему. Довольно хороший вариант, как по мне, но имеющие свои недостатки. Такие как, например, невозможность изучить и улучшить уже имеющиеся и приобретенные навыки. А также мой отряд из-за своей слабости все сильнее будет отягощать меня, не только в боевом аспекте, а даже банально в скорости движения и уровне выносливости. Так вот, второй вариант заключается по большому счету в том, чтобы выучить и улучшить все имеющиеся у меня навыки, включая и те карты с умениями, что я добыл и в других мирах. По итогу выходит что-то около 7950 ОС, если я не ошибся в подсчетах. Хотя, если учесть, что у меня 15 единиц интеллекта, то скорее всего цифры верные. И это учитывая тот факт, что навыки Е-ранга будут доведены только до 3 ступени. А ведь их нужно в будущем улучшить вообще до предела. Но и минусы здесь те же. Страдает моя личная мощь, ведь энергии во внутреннем резерве у меня не так, чтобы очень много. Ну и мой отряд гоблинов, опять же, остается беспомощным. А вот третий вариант заключался в некотором смысле в компромиссе. Я изучаю несколько необходимых навыков, но не улучшаю их, оставляя этот процесс на будущее. Также, и это самое прискорбное, трачу огромное количество ОС, чтобы привести своих бойцов в более подходящие кондиции. А на оставшиеся средства я улучшаю самого себя. Так себе, конечно, план, Да и жалко тратить на этих никчемных гоблинов свои, заработанные кровью и потом ос. А ведь разговор будет идти не о 10 очках системы и даже не о нескольких сотнях. Нет, чтобы эти отродья бедны стали хоть на что-то похожи, особенно если учитывать те условия, куда мы должны попасть, нужно потратить 1000 ос. И стоило только об этом подумать, как мои кулаки непроизвольно начали сжиматься от накатившей злости. И казалось, даже хвост выбивал песок под ногами от ярости. Хотя, какой еще хвост? Восклицательные и вопросительные знаки, придет же такая безумная мысль в голову. И что самое грустное, по сути другого варианта у меня и нет. Потому как, в моей ситуации, однозначно нужно идти на компромисс. Обкатал в голове эту печальную мысль еще раз, более детально. Пришел к выводу, что так и придется поступить. Но чтобы просчитать все более взвешенно, нужно достоверно знать параметры своих подчиненных. Конечно, приблизительно я знал характеристики каждого из них. Но для того, чтобы определиться с точным количеством ОС, нужно знать их параметры достоверно. Заодно и новый навык идентификации проверю. «Бегом ко мне», — приказал я своему отряду. Чтобы подопытные не испортили мой эксперимент, я решил их держать, обхватив пятерней за голову. Опять же, возможно, это улучшит результат. Первым на очереди был Мариш. У него при любом раскладе не может быть параметра интеллекта выше 7 единиц. Так что шансов как-то сопротивляться у него нет. И кажется, он даже не понял, что происходит. Энергия от моей руки прошла через все его тело. Сконцентрировавшись на тяжело различимом шуме, я услышал перемежающиеся фразы. Добавив еще энергии, тихое неразборчивое шипение, наконец, превратилось во вполне членораздельные фразы. «Каша, наверное, остынет совсем, жаль, не успел доесть». Мысль заканчивается и без какого-либо перерыва появляется следующее. Что-то господин Ирчин чересчур крупным стал, кажется, доспех уже еле сходится. А затем еще одна, хватило бы еды до конца похода. Что-то холодать начинает все сильнее, а дома ведь зима уже, снегом небось завалило по локоть. Отпуска наконец-то дадут. Уменьшив количество подаваемой энергии, я перестал слышать мысли Мариша. Так себе, если честно. Ведь управлять этим процессом в полной мере не получится, а значит и узнать что-то сокровенное тоже не выйдет, а жаль. Но вот тот факт, что Мариш совсем не проявил страха, меня однозначно удивило. Это так, к слову. А вот характеристики его, не сказать, чтобы расстроили, но и не порадовали, так это точно. Истинное имя – Мариш. Возраст – 30 лет. Статус – юнит. Раса – гоблин – 96. Пол – мужской. Уровень – 15.0150 очков системы. Характеристики. Сила – 10.10. Ловкость. Интеллект. Живучесть. Выносливость – 7.10. Восприятие. Удача. Как ни странно, я не ошибся ни в чем, прикидывая его характеристики на глаз. По правде говоря, довольно сложно определить только интеллект, живучесть и удачу. Остальные же параметры можно выяснить, внимательно наблюдая, как солдат ведет себя в бою, с какой скоростью реагирует, как сильно бьет. И то, судя по отсутствующим признакам старения, я и предполагал, что у него не может быть всего 3 единицы в параметре живучесть. Да и с удачей все как раз понятно. Если бы эта характеристика была у него выше на пару единиц, вполне возможно, что во время ритуала в храме Великого Антироса он мог бы получить статус игрока. Просто не повезло и удачи не хватило, во всех смыслах этого слова. Хотя нет, если быть честным с самим собой и судить по его уровню, то это значит, что у него уже распределено 14 свободных очков характеристик. И путем простого вычитания, можно представить те его параметры, с которыми он записывался в армию лорда. Из этого следует, что он даже не попытался тяжелыми тренировками довести силу, выносливость и ловкость, хотя бы до 4 единиц. С другой стороны, Мариш никогда не надрывал свой пупок ради чего бы то ни было, всегда довольствуясь малым, такой уж у него был характер. Глядя на его список навыков, не мог подавить неприятное чувство ностальгии, ведь всего каких-то полгода назад мой набор умений немногим отличался от того, что я вижу сейчас у Мариша. Навыки F-ранга. Навык – владение мечом. Навык – владение щитом. Навык – владение копьем. Навык – владение луком. Навыки Е-ранга. Навык – хитиновая броня. Самым простым способом поднять боевые возможности моих воинов я видел в улучшении одного из уже имеющихся у них навыков. И если мы не были бы стеснены в количестве стрел, то скорее всего, мой выбор бы пал на улучшение навыка владения луком. Меч, к моему сожалению, нужно улучшать исключительно вместе с навыком щита, что в итоге выйдет банально дороже. Поэтому в данной ситуации придется довольствоваться владением копьем, доведя этот навык до 3 ступени. Еще сильнее развивать его, как мне кажется, будет большой ошибкой. Если довести, допустим, владение копьем до 4 ступени, то прямо в бою эти дальние отпрыски нурглов смогут улучшить навык до 5 уровня и получить боевую школу мастерства. Конечно, с одной стороны, их боевые возможности возрастут, как и их помощь непосредственно мне. Но такие навыки чаще всего нельзя перенести на пустую карту. Получается, в этом для меня лично выгоды точно нет. К тому же, если навык окажется действительно полезным, то ночью во время моего сна им вполне может прийти мысль атаковать мое беззащитное тело. А в данный момент даже огненный шар Лиура не сможет меня убить мгновенно, мой экзокостюм этого попросту не позволит, слишком его броня хорошо защищает от магических атак. Естественно, такое могучее заклинание нанесет мне большой ущерб, но не испепелит мгновенно. И насколько я понял, Лиур это тоже понимает, не хуже меня самого. А вот если в руки этих недалеких гоблинов попадет несколько сильных боевых навыков, то в их головах могут начать появляться совсем неподобающие мысли. А это мне точно не нужно. Как минимум, пока я не стану значительно сильнее. По схожим причинам, обычным магам не разрешают улучшать свой малый магический дар до 5 ступени. Просто чтобы ни у кого не возникло соблазна забрать удачный навык, если система окажется к тебе, по какой-то причине, благосклонна. Убрал руку с головы Мариша, он тут же уступил место Лиру. Второй воин шагнул без промедления, повинуясь движению моей руки, впрочем, он не увидел в произошедшем ничего опасного или пугающего. Направив энергию в тело Лира, я сначала прочитал его поверхностные мысли, но, как и с Маришом, он больше думал об остывающей еде, нежели о своих ближайших жизненных перспективах, а его характеристики являлись практически зеркальным отражением параметров Мариша, за единственным исключением, так как его удача равнялась целым 2 единицам, а вот в навыках различий не было вообще. Я был немного раздражен и по этой причине мои пальцы слегка подрагивали от с трудом сдерживаемого гнева. Хотелось сжать кулак и раздавить головы моим солдатам, причем обоим, просто чтобы не тратить на них свои ресурсы. Но это во мне говорила привычная гоблинская жадность и, наверное, прижимистость старого десятника. Хотя я все-таки прекрасно понимал, что эти траты просто необходимы. Моя злость была вполне обоснована, ведь посчитав в голове количество необходимых ОС для поднятия боевого потенциала этих двух воинов, я пришел к ужаснувшей бы меня прежнего цифре в 1540 ОС. Да, в эту сумму входило поднятие их уровня на 4 единицы, а также преодоление пределов характеристики силы и даже улучшение навыка владения копьем до 3 ступени. Все это я прекрасно понимал, но 1540 ОС, да это же оклад за 154 года моей службы на должности десятника. И эти, не побоюсь этого слова, баснословные средства потратить на 2 очень посредственных гоблинов. Так себе перспектива. Но обдумав все еще раз, найти способ сэкономить эти ОС у меня не получилось. Тем более, если ждать, когда они самолично смогут собрать такое количество ОС, у меня тоже банально не было времени на это. Глава 17. Удивительная наглость. А вот Лиур, в отличие от этих двух воинов из деревни, подходил трусливо пригнувшись и с какой-то опаской, сразу видно величавого, статного и благородного выходца из аристократической семьи. И поглядывал он очень нервно и с огромным недоверием на мою руку. Даже не могу представить, что он там хотел разглядеть. Сомкнув ладонь на его голове, активировал навык идентификации, подав сильный поток маны в тщедушное тело волшебника. Лиур сразу же почему-то сильно испугался и начал неистово дергаться, а потом мысли его затопил самый древний первобытный страх. Это чудовище догадалось, что я знаю его секрет. Он как-то узнал, что я использовал на нем справку. Нет, это чудовище сейчас раздавит мою голову. А великий Антерос, молю тебя, не дай владыке Афету убить меня, умоляю. А великий Антерос, ну что за тупоголовая любознательная бестолочь, ведь смог же в неподходящий момент использовать на мне системную справку. Не побоялся даже, как все остальные в моем отряде. Теперь неизвестно, что он себе там напридумывал, тем более с таким-то уровнем интеллекта. Да прекрати ты дергаться, сказал я максимально успокаивающим тоном, и еще раз назовешь меня чудовищем, я действительно оторву твою бестолковую голову. Но кажется, Лиур под влиянием ситуации воспринял мои слова не совсем адекватно. Видимо, в своих испуганных измышлениях насчет характера и возможностей владыки Афета он дошел до совершенно безумных мыслей. Господин Ирчин точно читает мои мысли. Только не это, владыка Афет. Он сейчас все поймет. Это конец. Его пальцы начинают все сильнее сжимать мою голову. Я умру прямо сейчас. Прямо сейчас. А великий Антирос, прими мою душу. Продолжать слушать этот сумасшедший истеричный бред не было никакого смысла. Только ману зря потрачу. Лучше уж энергию пустить на заклинание лечения, приближая момент, когда моя живучесть, наконец, увеличится естественным образом. И если с чтением мыслей Лиура возникли непредвиденные сложности, ведь кто мог вообще себе представить такую странную беспричинную истерику, то его характеристики и навыки все же удалось прочитать в полном объеме. Истинное имя – Лиур. Позывной – Грозящий. Статус – Игрок. Возраст – 22 года. Раса – Гоблин – 99. Пол – Мужской. Уровень – 21, 0210 очков системы. Характеристики – Сила, Ловкость, Интеллект, Живучесть 7-10, Выносливость, Восприятие, Удача, Мудрость 14-15, Мана 873-1467 единиц. Глядя на это форменное разочарование, довольно сложно придумать, как подобное недоразумение превратить в настоящего воина, а главное за не слишком большое количество ос. Но если не кривить душой, этот молодой гоблин все же в пределах своего недалекого умишки постарался выдержать некоторый баланс в характеристиках. Хотя, возможно, ту же силу он повысил просто, чтобы выглядеть солиднее в глазах других аристократов, так как очень уж мелкие коротышки вызывали во всех благородных семьях сильное отторжение. С ними попросту не хотели иметь никаких дел. А вот выносливость и восприятие заслуживают небольшой похвалы, это уже явно его инициатива, видимо, были на этот счет у него планы. Но вот понять, почему Лиур не увеличил интеллект, я логического объяснения найти не могу. Ведь его восприятие в полной мере не сможет реализовать всего своего потенциала, если мозг не может обработать поступающую информацию. Но, видимо, на этот счет наличествуют какие-то свои причины. А вот видеть у игрока параметр удача равный единице, довольно прискорбно и достаточно неожиданно. Ведь это значит, что ритуал посвящения в храмах великого Антироса не так уж и непогрешим. Жрецы, читая свои проповеди, надрывая глотки, обещают всем гоблинам, последователям нашего бога, что его глаз священен, и он никогда не ошибается. И каждый, чьи параметры будут достаточно высоки, обязательно заслужит звание игрока и личный филактерий, который даст шанс возродиться после смерти. И что я тут теперь вижу перед своими глазами, а вижу я наглую и циничную ложь, только и всего. Ведь если просто отнять очки характеристик, которые Лиур получил за поднятие уровней, то выходит, что у него на момент посвящения было всего 15 очков параметров. У Мариша, к примеру, если посчитать, было 18, а у меня в 10 лет было 26 очков характеристик. Я, конечно, догадывался, что все не так просто с этим ритуалом, ведь все равны перед Богом, а теперь мне очевидно, что некоторые все-таки равнее. До сегодняшнего дня был полностью уверен, что великий Антирос действительно обращает на нас свой божественный взор хотя бы раз в жизни, но, видимо, это всего лишь какой-то навык у жрецов или артефакт системы, способен давать различные ранги при посвящении существа системе. Но что-то я опять увлекся своими философскими абстрактными размышлениями на пространные темы. Да и вообще, какое мне дело до продажности жрецов в храмах? Ведь у меня куда более серьезная проблема, а именно придумать, как этих бестолковых, практически бесполезных магов превратить в более или менее достойных воинов, но за максимально небольшое количество ос. Конечно, еще нужно посмотреть навыки Лиура, а также проверить тоталемосо, навыки F-ранга, навык огненные искры, особенность, малый магический дар, навык, шар света, навык, малое сопротивление ядом, навыки Е-ранга, навык, магическая сфера, навык, огненный шар, навык, малое лечение, навык, электрический удар. Просматривая перечень навыков Лиура, я был немало удивлен, ведь его электрический удар мог достичь только третьей ступени, в отличие от моего заклинания разряд молнии. Но в любом случае, текущий уровень улучшения его навыков вызывал стойкое чувство разочарования. Семья однозначно экономила на Лиуре, ведь даже его навык «Малое сопротивление ядом» был куплен магом за собственные средства, правда, неизвестно зачем, да и общее количество заклинаний не впечатляло, потому что только виденных мной лично умений у Журика Скользкого было в несколько раз больше, а сколько у него скрытых навыков одному великому антирасу известно, но это по большому счету не имеет никакого отношения к моим ближайшим планам. Скорее всего, я подниму Лиуру 3 уровня и доведу его выносливость до 7 единиц. В этом случае он хотя бы сможет некоторое время выдерживать высокий темп бега. Как минимум, я буду на это надеяться. Также дам выучить навык владения копьем и подниму до 3-й ступени. Это пока только приблизительный план. Здесь и правда, есть над чем подумать. Но сделать я этого все-таки в полной мере не успел. У меня возникло странное чувство, стоило мне только увидеть, как трусливо попытался бежать от Элимсо. Он явно о чем-то догадался и прямо сейчас наверняка думает о своих самых сокровенных тайнах. Лучшего момента прочесть его мысли и не придумаешь. Естественно, его скорости было недостаточно, чтобы даже попытаться сбежать от меня. Его движения при моем уровне восприятия были весьма медлительны и нерасторопны. Схватив быстро его за голову, я поднял испуганного Тоталемоса чуть повыше, чтобы наши глаза смотрели друг на друга. Старик точно нас проверяет, он хочет узнать о моем сокровище, о моих секретах. Старик убьет меня, однозначно убьет, если узнает. Почувствовав, что молодого испуганного волшебника нужно немного подтолкнуть в нужное направление мыслей, я осторожно, пытаясь излишне его не пугать, произнес прямо в лицо: «Ну что же ты так, малыш?» – прошипел я, медленно произнося слова. «Не бойся, ведь это лишь незначительно продлит твою агонию. Ну же, расскажи мне о своих секретах», — спокойно сказал я, — «поведай мне о своих самых сокровенных тайнах». «Нет, только не кольцо на указательном пальце правой руки, если старик о нем узнает, мне точно конец. Дядя мне никогда не простит его потерю, дядя приказал сохранить его любой ценой, никогда не простит. Пытка души». Дальше его и так сумбурные мысли все сильнее начали приобретать несвязные истерические оттенки, которые уже не удавалось даже частично распознать. Тоталемса неистово дергался в моей руке все сильнее и сильнее, что в итоге наконец-то привело к вполне закономерному результату. В его шее защемило нерв, и он мгновенно потерял сознание. А я тем временем коснулся бижутерии на его руках, использовав при этом навык идентификации. Среди 5 образцов дорогой бижутерии, причем сделанное из чистого золота, только одно кольцо, как ни странно, самое непримечательное, опозналось системой. Кольцо младшего офицера. Ранг Е. Тип. Артефакт системы. Особенности. 1. Аура офицера. Существа вашего ранга и ниже подсознательно чувствуют к вам дополнительное уважение. Ваши слова для таких существ имеют значительно больший вес. Не действует на существ выше вас по рангу и чей уровень интеллекта выше вашего в 2 раза. Действует пассивно. 2. Кровавая жажда. Постепенно поглощает жизненную силу владельца. 3. Незаметность. Делает артефакт неприметным. Системная справка не способна распознать принадлежность артефакта к системе. Иллюстрация. Кольцо младшего офицера. А ведь действительно, что Мариш, что Улер, да и остальные рядовые солдаты, пока они еще были живы, конечно, никогда не высказывались негативно об этом мелком волшебнике. И это несмотря на то, что более хитрого и мерзкого гоблина еще нужно было поискать. Наверное, с ним мог посоперничать в подлости только Чекир, паршивый доносчик. Лишь старшие офицеры смотрели на него с отчетливо видимой брезгливостью во взгляде. Но сказать по правде, этот артефакт точно не стоил той паники, что продемонстрировал Тоталемсо. Его свойства практически заурядны и незначительны, а в бою вообще бесполезны. Конечно, даже это кольцо имеет свою цену и, возможно, довольно неплохую. Может, даже 500 ос. Сложно сказать точнее, я никогда не интересовался таким специфичным типом артефактов, не имеющим отношения к боевым действиям. Но как по мне, для его дяди Хобгоблина, как говорил Тоталемсо, аж 50 уровня, это совсем не та сумма, чтобы о ней переживать. Но сам факт, что молодой маг еще надеется вернуться в родной мир, выглядит чрезвычайно уморительно. Неужели он настолько не понимает ситуацию, в которую попал? Как можно было не осознать тот факт, что его цинично продали? И теперь особого смысла возвращаться в мир Асшор ему, да и вообще нам всем, нет никакого. Прикидывая варианты, как Тоталемса предполагал вернуться в мир Асшор, Чисто гипотетически, я одновременно просматривал характеристики очередного молодого мага. Истинное имя – Таталимсо. Позывной – статус – игрок. Возраст – 15 лет. Раса – гоблин – 99. Пол – мужской. Уровень – 16, 0-160 очков системы. Характеристики – сила, ловкость, интеллект, живучесть 8-10, выносливость, восприятие, удача, мудрость 9-10, мана 611-917 единиц. Еще даже гораздо более уныло, чем у Лиура. Но и здесь, на просторах безмозглости и недальновидности, Таталимса смог поставить новый антирекорд. Живучесть равная 8 единицам. Для сопляка 15 лет от роду, первым делом увеличивать свою продолжительность жизни до сотни лет выглядит очень амбициозно. Это как минимум. Лучше бы в интеллект вложил бы дополнительно 3 очка характеристик, глядишь и сопротивляемость страхам, психическим нагрузкам, да и другим ментальным воздействиям, возросла бы. И это отпрыск достаточно известной благородной семьи. Аристократ, лучший представитель расы гоблинов. И при этом такой непроходимый идиот. По правде говоря, читая характеристики Таталимсо, у меня даже настроение значительно улучшилось. Давно я так не смеялся, но стоило прочитать перечень его навыков, как все мое благодушное настроение исчезло в одно мгновение. Видимо, с этим системным кольцом все далеко не так просто, как это мне показалось на первый взгляд. Навыки F-ранга. Особенность – малый магический дар. Навык – шар света. Навыки E-ранга. Навык – малый туман артефактов, 1-1. Навык – магическая сфера. Навык – малое лечение. Навык – электрический удар. А я ведь знаю, что это за навык. Большим секретом он не является, и в общем каталоге было его описание. Малый туман артефактов мог скрывать или создавать подлог информации о выбранном предмете. Но ранг таких артефактов не мог быть E-ранга или выше, судя по первой ступени навыка, ему это было изменить не под силу. К тому же, насколько я помнил запись в общем каталоге, действия навыка хватало всего на сутки, затем эффект либо пропадал, либо его нужно было накладывать еще раз. Но опять же, совсем не факт, что у Таталимсо навык соответствует параметрам, которые я прочитал в каталоге. Размышления заняли у меня всего пару мгновений, после чего я максимально аккуратным движением двух своих пальцев забрал кольцо себе. Но этот внебрачный отпрыск Нурглов не оценил мою деликатность, и мало того, что очнулся, так еще и неистовый крик поднял на всю округу. Пожалуй, он всех мертвяков такими темпами разбудит. Но это проблемы его низкого болевого порога, нужно было больше тренироваться. Да и чего он так скулит, не первый же раз я его пальцев лишаю. «Лиур, вылечи его», — приказал я старшему магу. Сам тем временем уже направляюсь в палатку. Очень уж интересный оборот принимают события. Теперь, зная все характеристики и навыки своего отряда, я могу точно рассчитать все статьи расходов моих ОС. Но делать это нужно определенно уже утром. День был сегодня достаточно напряженным, поэтому не стоит принимать поспешных решений. К тому же, в течение завтрашнего дня я смогу увидеть реальные характеристики сокровища Таталимсо. Сон никак не хотел приходить. Тихо и непрерывно скулящий Таталимсо раздражал меня чем дальше, тем сильнее. Благодаря моему высокому восприятию слышно его было прекрасно. Эти раздражающие звуки отвлекали не только от сна, но и от мыслей о ближайшем будущем. А судя по усиливающемуся чувству тревоги, ничего хорошего нас впереди не ждало. Утро выдалось на редкость отвратное. Я, наверное, уже давненько так паршиво себя по утрам не чувствовал. Словно бы опять превратился в дряхлого старика. Все тело ломило. Голова была отвратительно тяжелая и беспрестанно гудела. И это не только потому, что так долго не мог уснуть. В какой-то момент, этот паскудный мелкий гоблиненок устал скулить, а может, просто наконец догадался использовать на себе несколько заклинаний лечения. И после этого я тревожно провалился в сон. Но это не суть, где-то в середине ночи, я проснулся от гневного, яростного крика, и подскочил на ноги с бешено клокочущим сердцем. Самое неприятное в этой ситуации было в том, что кричал, собственно, я сам. Таких жутких реалистичных кошмаров мне еще никогда не доводилось видеть. Сон оказался, в самом деле, практически неотличим от действительности. В нем я спокойно рассчитал необходимое количество ОС для моего отряда, и одному гоблину за другим начал давать разрешение коснуться моего накопителя и поглощать строго отведенное им количество опыта. Но по какой-то неведомой причине Тоталемуса посчастливилось коснуться максимально заполненного накопителя опыта. И это нурглого отродье бездны в лице тщедушного паскудного гоблина поглотил в одно мгновение целых 5000 ОС. Его уровень начал стремительно увеличиваться, пока не достиг 34. Тоталемус мгновенно потерял сознание от такого глубокого погружения в нирвану входящей энергии и лишь блаженно при этом улыбался. В порыве жуткой ярости я начал рвать тело этого проклятого вероломного мага буквально на мелкие кусочки, после чего даже эти останки подверг беспощадным ударам молний, пока от тела этого наглого беспринципного безумца не остался только лишь пепел вперемешку с серым, оплавленным песком. Ночью я так и не смог сразу понять смысла этого видения или морока, даже не знаю, но нервно раздумывая над произошедшим во сне событием, в итоге я смог уснуть только ближе к рассвету, и уже утром, сидя в палатке, я с трудом сдерживал ярость и желание разорвать мелкого Тоталемуса на куски, это жадное и безумное отродье бездны. Слишком уж реально все было во сне, и я никак не мог отделаться от мысли, что действительно потерял 5000 ОС. Даже несколько раз доставал накопители опыта, словно я реально старик, страдающий провалами в памяти. В итоге даже есть свой завтрак решил в палатке. Боялся сорваться и еще что-нибудь оторвать этому наглецу, потому как, возможно, это была бы его голова. Это же надо, украсть у меня 5000 ОС, 500 лет моей службы, с изрядным трудом. Но примерно уже через час я смог подавить в себе неистовую клокочущую ярость и начать мыслить более рационально. И действительно, не стоило терять время понапрасну. «Мариш!» – прорычал я. Уже через 10 ударов сердца он почтительно стоял напротив меня. «Слушай внимательно, скажу честно, я очень зол и сдерживаюсь с трудом, поэтому, всецело полагаюсь на твое благоразумие», – прошипел я сквозь зубы. «Будет исполнено, господин Ирчин», – поспешив склониться, – сказал Мариш. Я так и сидел на спальнике, сожалея, что мой любимый стул уже давно не может выдержать такую огромную и тяжелую тушу. Протянув накопитель к Маришу, произнес: «Коснись его и поглоти опыт, в артефакте ровно 770 ОС, это 4 новых уровня для тебя». Мариш выполнил приказ незамедлительно, лишь его рука слегка подрагивала от волнения, и ведь нервничать действительно было из-за чего. Прямо сейчас его уровень достиг 18. Немыслимая цифра для простого гоблина из глубокой, очень глубокой дыры нашего мира. В этот момент этот воин был готов выучить любой навык, какой бы я ни приказал, будь это даже превращение в восьмилапого арахнида. Настолько глаза Мариша были наполнены радостью, благодарностью и в то же время, он не до конца верил в происходящее. Не дожидаясь, когда восторг покинет Мариша, я следом протянул ему пустую карту навыка F-ранга. В карту перенесешь свой навык владения копьем, после чего отдашь Лиуру, и уж постарайся, чтобы соответствие было выше 90. С трудом сдерживая гнев, прошипел я, и Мариш мгновенно подобрался, поняв и осознав мои душевные терзания и состояние гнева от таких трат священных ОС. «Вообще, у тебя сейчас осталось свободных 110 ОС, верно?» «Да, господин Ирчин», аккуратно взяв пустую карту навыка, сказал Мариш и снова поклонился. «Первым делом вложи 2 очка в параметр выносливость, следом преодолей границу в характеристике сила, после чего увеличь ее до 12 единиц. Как только закончишь, доведи навык владения копьем до 3 ступени». Видя, что Мариш хочет что-то спросить, я прострекотал еще более зло: «Выполнять прямо сейчас, выдвигаться будем после метаморфоз, и не затягивайте там». Поняв, что воин на мгновение растерялся, я поднял забрало шлема и рыкнул еще громче: «Бегом выполнять и позови Улера». Но к чести Мариша, он не выскочил, поджав хвост от страха сразу же, он нашел в себе силы сначала почтительно поклониться, а вот уже затем, конечно, поспешно сбежал. С Улером тоже не возникло проблем. Наверное, только при этом мне лично все тяжелее было расставаться со своими заработанными кровью и потом очками системы. Особенно, глядя на эти довольные хитиновые морды. По итогу Улеру я передал такое же количество ОС, что и Маришу, и приказал тоже увеличить выносливость, силу и улучшить навык владения копьем. Следующим на очереди был Лиур. «Ну же, заходи, не трать мое время», — зло прорычал я на Лиура, мнущегося возле входа в мою палатку уже 10 ударов сердца. «Простите, господин Ирчин», — поспешил войти Лиур, сразу же низко поклонившись. Ошибку, которую необдуманно я совершил во сне, уже в этой суровой и жестокой реальности я учел в полной мере, и выдавал лос своим гоблинам на отдельном накопителе в строго отведенном количестве, предвосхищая ошибку или вообще наглую кражу со стороны своих подчиненных. Конечно, глядя на затравленное лицо Лиура, с трудом верилось, что ему хватит духу прямо на моих глазах обокрасть меня. Но один раз это ведь уже произошло, и то, что это был всего лишь сон, совсем не повод пренебрегать этим честно выстраданным знанием и не проявить разумную осторожность. Лиур, поглоти очки системы. В накопителе ровно 755 ОС, раздраженно прошипел я. Твоя задача на ближайшие несколько часов – увеличить свою характеристику выносливость до 7 единиц. Затем возьмешь карту навыка владения копьем у Мариша и доведешь это умение до 3 ступени. Бегом выполнять. Лиур неуверенно коснулся накопителя, в его глазах мимолетно вспыхнули удивление и восторг, но буквально через пару ударов сердца в них снова вернулся страх. Макс склонился и быстро запричитал. «Благодарю, господин Ирчин, за такой щедрый дар. Мне позвать Таталема Со?» Неожиданно проявил расторопность Лиур. «Нет, с ним все обстоит несколько иначе», — раздраженно прорычал я, — «не стоит его пока отвлекать ради такой мелочи». Лиур поклонился еще ниже, после чего ловко выбежал из моей палатки. Даже не знаю, чего он вдруг так расчувствовался. Конечно, обычно считается, что магам категорически запрещают изучать боевые навыки владения оружием, но это в большей степени скорее традиция, нежели официальный закон. Тут скорее они сами не хотят тратить свои личные средства на бесполезный для них навык. Но это все надуманные традиции аристократов, которые прямо сейчас к нам вообще не имеют никакого отношения. Ведь в родном мире Асшор нас всех уже считают погибшими, и места нам дома уже нет. Сидя в одиночестве в своей палатке, я слушал крики боли своих солдат, но вспомнился мне почему-то мой дом. Сколько же сил пришлось в него вложить, а теперь для меня он стал совсем чужим. Да что уж там, я, наверное, сейчас не во все двери бы смог протиснуться, а за свою спальню, так и вообще говорить не приходится. Стальная дверь была всего 4 локтя высотой. Наверное, не зря я переписал все имущество на эту мелкую нахалку Джун. Как интересно у нее дела там, хватит ли ей ума не потратить все средства, что лежат в банке в первый же год. Но в любом случае, я ей помочь уже точно не смогу, теперь это ее жизнь, пусть уж сама постарается. Воспоминания о моих наложницах, как ни странно, немного успокоили мои нервы. И так как в данный момент, в связи с неопределенностью дальнейшей судьбы Таталема Со, еще и на него тратить всегда востребованные личные ОС я точно не собираюсь. Значит, уже пришла пора улучшить наконец-то свои навыки и некоторые характеристики. Ведь времени остается не так уж и много. Глава 18. Последние приготовления и приятная боль. Первым делом я решил выучить заклинание магических щитов. Карта навыка, локальный щит льда. Ранг Е. Описание. Позволяет создать в выбранной области локальный щит льда диаметром в 4 локтя. Стоимость применения. 500 единиц маны. Время действия. 10 минут. Для работы заклинания необходима точка опоры. Насыщение. 58-100 ОС. Сегодня просто день приятных сюрпризов. Целых 58 ОС досталось мне абсолютно бесплатно, если на мгновение забыть, что я буквально только что потратил на своих подчиненных 2295 ОС. Как по мне, так очень слабая компенсация получилась. Но это так, просто старческое брюзжание. Внимание! Изучить навык локальный щит льда. 100 ОС, 0500, 4988, 15 тысяч. Да нет, знания структурированным потоком начали заполнять мой разум. Я обратил внимание, что это заклинание сильно отличается по своей изящной взаимосвязи знаков и контуров от всего выученного мной до этого. Словно бы эти чары были доведены до совершенства, прежде чем их стали давать для изучения молодым магам. Но это не отменяло того факта, что это заклинание было чрезвычайно сложным в освоении. Судя по обрывкам воспоминаний прошлого владельца этого заклинания, у него ушло порядка 20 лет на освоение этих защитных чар в совершенстве. Мне сразу показалась странная фраза в описании карты навыка. Для работы заклинания необходима точка опоры. Но закончив освоение чужой памяти, я наконец понял, что именно имелось в виду. Что и следовало ожидать, щит льда полностью материальный объект, и сам по себе он нуждается в опоре. Чаще всего этой опорой выступает земля под ногами волшебника, или в иных ситуациях часть стены или ворот. Таким образом, магия связывает солидный участок почвы с локальным щитом льда, не позволяя ему утратить своего местоположения. Наверное, никто даже представить себе не мог, что я буду использовать точкой опоры свою руку, превратив тем самым воплощенное заклинание в некое подобие личного боевого щита. Не став откладывать в долгий ящик, я сразу же решил проверить это заклинание на практике. Потоки энергии устремились к моей левой руке. Всего за несколько мгновений, прямо из воздуха, соткался ледяной, матовый, слегка изогнутый щит, диаметром в 4 локтя и толщиной в половину ладони. У меня были опасения, что волшебный кусок льда такого размера я просто физически не смогу удержать. Но все же хорошо, что это не настоящий лед, а структурированная энергия, очень похожая на него. Хотя, если не кривить душой, то в моем втором восприятии щит выглядел очень холодным. Так вот, вес по моим прикидкам, был в районе 100 мер, может быть, даже меньше. Взмахнув им несколько раз на пробу, понял, что работать с ним в бою можно и даже вполне сносно. Взявшись за край правой рукой, попытался пальцами отломить кусок льда, но ничего кроме легкой изморози на руке не добился. Наверное, делать этого не стоило, но любопытство все же победило рационализм старого гоблина. Я упер покрепче щит в серый песок под ногами и ударил в самый его край своим жалом, совсем не сдерживая силу. Редко мне приходилось так жестоко ошибаться, но сейчас был именно тот случай. Щит дернуло в сторону, левую руку прострелило болью. Я с трудом удержал равновесие и чуть не снес всю палатку. А ведь можно было просто ударить кулаком пару раз. Это еще хорошо, что удар был произведен по касательной, в ином случае серьезных травм я бы не избежал. Но если не брать в расчет чувство разочарования от собственных умственных способностей, то прочность ледяного щита меня однозначно поразила. То место, куда угодило мое жало, обзавелось лишь несколькими трещинами. И это учитывая тот факт, что ядовитое жало пробивало очень прочную шкуру вожаков Нурглов без какого-то ощутимого сопротивления. Конечно, было бы неплохо ударить в это место еще несколько раз, но левая рука до сих пор побаливала, предостерегая меня от дальнейших экспериментов в этом направлении. Так что остановлюсь на том, что никакие стрелы сразу этот барьер не преодолеют в принципе. Небольшой импульс энергии и щит льда рассыпается невесомой ледяной пылью, при этом значительно понижая температуру в моей палатке, а экзокостюм покрывается инеем, слегка поблескивая на свету. Неплохо было бы улучшить этот навык, но прямо сейчас у меня были другие планы на оставшиеся ОС. Следующим на очереди бы навык «Малая пелена мрака». Карта навыка «Малая пелена мрака». Ранг Е. Описание. Позволяет создать в выбранной области малую пелену мрака диаметром в 4 локтя. Стоимость применения. 200 единиц маны, поддержание пелены. 50 единиц маны в минуту. Аура в области действия малой пелены мрака, может наносить существам света, порядка их производным постоянный урон. Насыщение. 73-100 ОС. Вот до чего же все-таки интересна и противоречива гоблинская натура. Вроде бы и надо радоваться очередному частичному насыщению карты, но что-то упорно и неприятно гложет внутри. Ладно, с этим еще разберусь. А пока, что там по самому навыку? Ну что тут можно сказать, не повезло этим существам порядка. Но в любом случае, этот нюанс всегда нужно будет иметь в виду. Все же про почти полное насыщение карты даже говорить не хочу, чтобы не расстраиваться. Чем дальше, тем больше мне кажется, что эти хитрые мертвяки меня где-то серьезно нагрели по ценам. И так как стоимость карт навыков я знал очень даже неплохо, то остается только редкий товар. Свежая кровь, камни мертвых и этот злополучный и невероятно редкий навык плодовитость Нурглов, ну и с экзокостюмом Лоринеса этот хитрец вполне мог меня обвести вокруг пальца. Но тут уж остается только сначала проявить сдержанность под стать старому опытному гоблину, и лишь после этого постараться выместить свою злость на ком-нибудь более слабом и беззащитном. Внимание! Изучить навык «Малая пелена мрака» 100 ОС 0500 4961 15000. Да нет, очень интересное заклинание. Я порядка 10 минут повторял движение рук и потоков энергии внутри себя, запоминая структуру защитных чар. Да и в общем чувствовалось, что разум, создавший этот шедевр, определенно принадлежал существу демонического типа. Потому как ненависть ко всему живому и светлому сквозила в поглощаемой мной информации очень явственно. Все же тьма имеет свой оттенок стихии, не зря в описании навыка упоминалась аура в области действия заклинания. А благодаря нематериальной структуре защитной пелены, присутствовала возможность перемещать ее, усилием мысли, вокруг своего магического источника в любом направлении, с довольно большой скоростью, но не дальше, чем на 3 шага от моего источника маны, потому как заклинание постоянно потребляет энергию, а также при снижении прочности барьера, он самостоятельно восполняет недостающее количество маны из внутреннего магического источника, пока тот не опустеет окончательно. Первое же применение дало неожиданный результат. Барьер вспыхнул прямо передо мной чернильным сгустком, слегка выпуклой полусферы. Естественно, сквозь пелену ничего не было видно с помощью обычного зрения. А вот глаза тьмы различали объекты в инфракрасном диапазоне без каких-либо проблем. Испытывать прочность барьера в этот раз я посчитал излишней тратой энергии и времени. Но удивила меня не сама пелена мрака, а тот эффект, который она оказала на тонкие языки черного пламени, струящиеся по моему телу. Черный огонь стал чуть плотнее и словно ярче, как бы странно это ни звучало по отношению к настолько необычному пламени. Но самое удивительное было в том, что стоило мне развеять защитный барьер, как ничего с покрывавшим меня черным узором не случилось, он не вернулся до прежнего состояния, продолжая сильно выступать за границы моего экзокостюма. Надеюсь, со временем я не превращусь в некое подобие темного призрака или чудовище, похожее на воина тьмы. С другой стороны, если кроме визуальной составляющей ничего не изменится, то это не так уж и важно. Конечно, жаль, что мне не удалось довести до логического конца навык глаза тьмы, но сожалеть об этом большого смысла уже нет, хотя нестерпимую злость в моей душе этот досадный факт до сих пор вызывает.